Мысли, однако, продолжали рассеянно вертеться вокруг Луизы и Андрюшки. И вдруг одна мысль, колючая, прямая, беспощадная в своей простоте, вроде бы без всякой причины проткнула мозг. «А если я ошибся?» «Да, если все-таки Разин говорил правду. Если эта дура все-таки в самом деле связана с какой-то оппозицией и привезла сюда что-то запретное. Вдруг? И завтра мальчики из ведомства все это получат в готовом виде. Что тогда?» «Мало вероятности, что в наше время за это посадят, особенно женщину, у которой сын школьник. Но кто знает. И если это случится, то значит, маму за проволоку, а сына Андрюшку в интернат для сирот. Пусть не в такой дом обреченных, как в Крутовской повести, но все равно в казарму, подальше от матери. А ей каково? И виноват в этом будет он, Валентин Волынов, всю жизнь старавшийся делать для ребятишек только хорошее». Он метнулся к телефону, лихорадочно вспоминая номер для связи с Разиным, сообщить, что завтра съемка отменяется, и пусть они катятся. Разинский служебный телефон не ответил. Оно и понятно, полночь уже. Валентин тремя четверками вызвал дежурного по ведомству и нетерпящим возражения тоном потребовал номер домашнего телефона ротмистра Разина. По неотложному делу. Номер дали. Но и этот телефон молчал. Что было делать? Рвануться за помощью к Сашке? За советом? С просьбой просчитать все варианты на машине? Но судьба била до конца. Сашка утром уехал по делам института на БОП в столицу. Валентин лбом прислонился к холодному косяку. Темно было за окном, беспросветно, ни огней, ни звездочки. Выть хотелось от бессилия и ненависти к себе. Допрыгался, сволочь паршивая, стукач недорезанный. Поиграть хотелось, потанцевать на краешке, вставить фитиль профессионалам. А теперь что? Если даже башкой о бетон, дело-то не поправишь. Самое глупое, что он не знал даже фамилии Луизы и Андрюшки, не спросил, в какой они гостинице живут, чтобы не демонстрировать излишнего любопытства. Черта с два разыщешь теперь, хоть подними на ноги всех ночных дежурных в степях Краснохолмска. А если и разыщешь, звонить ночью в номер? Извините, завтрашняя поездка отменяется. Можно было бы позвонить рано утром. Кстати, почему они живут в гостинице, если у Луизы здесь сестра? Опять неувязка. Да прекрати ты играть Шерлока Холмса, идиот! Он позвонил все-таки в гостиницу Селена. Не помогут ли ему разыскать женщину по имени Луиза с мальчиком Андреем? Разыскивает, мол, редакция вечерних новостей по срочному вопросу. Он знал, что разговор фиксируется, но наплевать. Дежурный ответил, что узнать можно только в справочном, а оно работает с 8 утра. А в 8 все должны уже быть в репейнике, чтобы ехать на автостанцию. Уговорить Альку Замятина, чтобы тот скандально уперся и отказался брать на съемку гостей? Но пока вся эта история закончится, пока мать с Андрюшкой вернутся в номер, Разин может уже провернуть, что задумал. Валентин, вздыхая от ощущения беды и позора, поколотился о косяк виском. Что-то легким металлом задело щеку. Это на гвоздике, на цепочке висел у окна оставшийся от тетки образок, похожий на овальную медаль. На нем отчеканена была Дева Мария с маленьким Иисусом на руках, а над ними — лучистая рождественская звезда. Никогда до той поры Валентин всерьез не думал о вере. Библию читал, но не как наставление для религиозного человека, а как сборник легенд. В приметы верил, о бессмертии души интуитивно догадывался, но к Богу не обращался. Если он даже и есть, чего его тревожить суетой мирских дел? Но сейчас, от безысходности и страха, от жгучего желания спасти Андрюшку от несчастья, а себя от проклятия, он сжал образок в потной ладони и сказал отчаянно, с последней надеждой: «Господи, ну пожалуйста, пожалуйста, пусть минует меня это! Умоляю тебя!» И миновало. Перед рассветом обложили город вязкие тучи, и непредсказанный синоптиками циклон стал заливать округу безостановочным хлестким дождем. Ни о какой съемке не шло уже и речи. Луиза и Андрюшка просто не появились в репейнике, поняв, что поездка сорвалась. И вообще больше не появлялись. Через 3 дня Валентин позвонил Разину и сказал, что по ряду причин больше не может поддерживать с ним и с его коллегами никаких контактов. Разин почему-то не удивился, но все же спросил: «А что за причины, если не секрет? Вы не догадываетесь?» «Возможно, и догадываюсь, но только...» «Что?» — — сказал Валентин. «Видите ли...» — деликатный Максим Васильевич прям-таки застеснялся. «Если вы отказываетесь от контактов сейчас, кто может гарантировать, что прежние контакты останутся навсегда секретом для окружающих?» «Вот, я испугался-то», — злорадно сказал Валентин. «Думаете, я не знал, что когда-нибудь вы мне этим пригрозите? Валяйте. Я не сделал ничего, за что меня можно предать анафеме. Слава богу, не успел». «А кто поверит?» — ласково заметил Разин. «А мне плевать. Главное, что я знаю это сам».